Ровно в 11 часов вечера Нед воспользовалась своим ключом, вошла в дом Руперта и спустилась в подвал. По дороге ей никто не встретился, и внизу пока тоже было пусто. Однако ее ждали. В этом никаких сомнений возникнуть не могло. Собственно, наемница и так была в этом уверена. Глупо было бы предполагать, будто граф может забыть про свой выигрыш. Но в подвале можно было увидеть немало тому подтверждений. Здесь было и вино, уже раскупоренная бутылка того самого Лозан-Клинси, и фрукты. В настенных канделябрах горели свечи, а на роскошной кровати под балдахином была постелена новая, тоже весьма роскошная постель. Шелковое белье, многочисленные подушки, мягкое одеяло. Нед села на кровать, немного пораскачивалась, проверяя мягкость матраса, затем удовлетворенно скинула на пол туфли. Сегодня она не стала обувать свои грубые сапоги, поскольку пришла не в брюках, а в платье. Правда, ничего особенно вызывающего в этом одеянии не было. Платье было простеньким, не вычурным, не вульгарным, не нарядным, но с сапогами все-таки не сочеталось никак. Тихонько скрипнув, дверь отворилась, и в подвале появился Руперт. Нед окинула его изучающим взглядом. Граф был не при параде, но и не в домашнем халате. На нем были серые брюки и светло-голубая рубашка, надетая на выпуск. Секунду постояв на входе, он неспешно направился к наемнице. «Уже пришла?» Вопрос был риторическим, но, тем не менее, Нед ответила. «Я умею держать слово». «Похвальное качество». Руперт приближался к кровати с неспешностью, присматривающейся к жертве пумы. «У меня масса похвальных качеств», — с улыбкой заверила Нед. «Я в этом не сомневаюсь», — серьезно согласился Руперт. «И это все?» — изумилась наемница, опираясь о кровать обеими руками и откидывая спину назад. «А где же длинная тирада о моей нескромности?» «Скромность — это последнее, что мне нужно от тебя сейчас». Нед предпочла проигнорировать последнюю фразу. «Кстати, спасибо за кровать», — поблагодарила она. «Я была приятно удивлена. Признаться, ожидала, что ты постелишь мне на той примитивной койке». Она кивнула в сторону кровати с кандалами. Руперт поморщился. «Зачем нам всякие глупости для первого-то раза?» — заметил он, подходя совсем близко к кровати. «Впрочем, если ты предпочитаешь тот вариант, только скажи». «Я прекрасно себя чувствую там, где сейчас нахожусь», — заверила его Нед. «Здесь я смогу прекрасно выспаться». «Все еще стоишь на своем?» — хмыкнул Руперт. «Даже сейчас, сидя поздним вечером на моей постели». «Сейчас особенно», — просияла наемница. «Брось», — скривился Руперт. «Ты же умная девочка и прекрасно понимаешь, что просто так я тебя отсюда не выпущу. Да и незачем тебе продолжать сопротивляться. А если не хочешь, чтобы кто-нибудь об этом узнал...» Он развел руками. «Здесь никого нет, кроме нас двоих. Если захочешь, можешь сказать потом своим приятелям, что ничего не было. Я не стану их разубеждать». Он сел на постели рядом с ней. «Это очень мило с твоей стороны, Руперт», — улыбнулась Нед, забираясь на кровать с ногами. «Мне даже жаль тебя разочаровывать, но, увы, обманывать никого не придется, поскольку этой ночью действительно ничего не будет». «Ты не находишь, что твое упрямство начинает переходить границы разумного?» «Я просто констатировала факт». «Неужели? Имея в виду, твои кинжалы меня не пугают». «Что ты, Руперт?» — покачала головой Нед. «Я даже не прихватила их с собой». «Вот как? Что ж, радует, что ты хоть в чем-то поступила разумно». На губах Нед вновь заиграла улыбка. «Мне приятно хоть чем-то тебя порадовать». «По-прежнему утверждаешь, что ничего не произойдет?» Изогнул бровь он. «Еще как утверждаю». «Что ж». Больше не споря и не пытаясь ничего доказать, Руперт просто притянул ее к себе, заключил в объятия и принялся целовать. Наемница не вырывалась. Даже напротив, обвела руками его шею, потом подняла их выше, захватывая пальцами волосы, позволила его языку раздвинуть ее губы. «Ты все еще говоришь, что ничего не будет?» — спросил он, отстранившись некоторое время спустя и тяжело дыша. «Ровным счетом ничего», — подтвердила наемница, после чего, встав на кровати на колени, сама склонилась над ним, ловя губами губы, лаская его языком, одновременно гладя голову, потом шею, потом спину. Руперт тоже забрался на кровать с ногами, рывком стянул с Нед платье и замер, разглядывая открывшееся ему зрелище. «Ну, и что это такое?» — мрачно спросил он несколько секунд спустя. «Пояс верности?» — невинно хлопая глазками, откликнулась Нед. «Красивый, правда? Мы с Ники долго выбирали. Видишь, тут даже вырезана розочка!» Девушка изогнулась, демонстрируя рисунок. «Ну и как? Удобно?» — осведомился Руперт, вставая с кровати и пересаживаясь на кресло. «Не очень», — честно призналась Нед. «Догадываюсь», — кивнул он, критически разглядывая железное приспособление для защиты женской чести. «Полагаю, спрашивать, где ключ, бессмысленно». «В надежном месте», — с торжествующей улыбкой ответила наемница. «Ну что ж, молодец». Руперт с хмурым выражением лица откинулся на спинку, продолжая сверлить девушку взглядом. «Теперь я могу со спокойной душой лечь спать?» — невинно спросила она. «Лечь спать можешь. А насчет спокойной души сомневаюсь», — сухо откликнулся граф. «Знаешь, что я тебе скажу?» — продолжил он, подаваясь вперед. «Брать тебя силой я бы не стал, и ты отлично это знала. Возникает закономерный вопрос. Чего же ты в таком случае боялась? Для чего напялила на себя это убожество? Сказать тебе? Ответ очень прост. Ты боялась, что не устоишь сама. И притащилась этой штукой для того, чтобы обезопасить себя от своих же собственных желаний. Ну и кто ты после этого?» Он выразительно развел руками. «Круглая дура. Сама себя наказала. Поздравляю». Руперт поднялся с кресла и зашагал в сторону выхода. «Можешь ложиться спать», — заявил он на ходу. «Полагаю, что в этой штуке тебе будет крайне неудобно. Но имей в виду, по договору тебе придется остаться здесь до утра. Спокойной ночи». Граф вышел, громко хлопнув дверью. Нед посмотрела ему вслед довольно хмуро, но потом передернула плечами, улеглась поудобнее и укрылась одеялом. Когда ранним утром Нед наконец-таки возвратилась домой, Дэн, Алонсо и я повыпрыгивали из своих комнат и мигом помчались к ней навстречу. Вообще, обычно мы легко могли не заметить хлопанье входной двери, особенно если находились на втором этаже. Но сегодня, томимые тревожным ожиданием, мы остро реагировали на каждый звук. Единственным, кто нисколько не беспокоился из-за Нед, был Дамиан. Заявив вчера вечером, что нам следует перестать маяться всякой ерундой, а Руперт с наемницей сами прекрасно во всем разберутся, он преспокойно лег в постель. Единственным, что мешало ему спать этой ночью, была постоянно вертевшаяся в кровати жена. Я же, как нетрудно догадаться, спала крайне плохо, и, судя по той скорости, с которой наемники слетели вниз по ступенькам, невзирая на ранний час, их сон был не намного более крепким. Стоявшая в прихожей Нед выглядела усталой, но в целом довольной. «Ну?» — сразу же выпалил Дэн. «Ну как?» — с секундным опозданием присоединилась к нему я. «Нормально», — откликнулась наемница, позевывая. «Да все путем», — добавила она, видя, что нас столь краткий ответ не удовлетворил. «Что, собственно говоря, могло пойти не так?» «Да мало ли кто его знает, этого Лоренсье», — протянул Алонсо. — «Все отлично», — заверила нас Нед и снова широко зевнула. — «Ну что он хотя бы сказал?» — не сдавался Дэн. — «А какая разница?» — хитро прищурилась Нед. — «Важно, что победа осталась не за ним, а что он сказал, это уже наше с ним дело. Ох, как же я устала!» — воскликнула она, потягиваясь. — «Да чего же мерзкая эта штука, скажу я вам. Нормально спать в ней совершенно невозможно. Я должна срочно от нее избавиться и выбросить, чтобы никогда больше такое не видеть. Те женщины, которые позволяют мужьям напялить на них эти пояса, круглые дуры. Алонсо, давай сюда скорее ключ. Я хочу помыться и завалиться спать». «Сейчас», — кивнул Алонсо, опуская руку в карман. Он нахмурился, не нащупав ключа, стал повторно ощупывать карман, затем засунул руку в другой. «В чем дело?» Заминка не укрылась от внимания Нед. «А ни в чем», — поспешно отозвался Алонсо. «Сейчас». Наемник принялся перерывать все свои карманы по очереди, потом запустил руку за пазуху. Нед наблюдала за его действиями все более хмуро. «Демоны, я, кажется, не могу его найти», — признался, наконец, Алонсо. Я поднесла руку к горлу. Возможность такого развития ситуации мне в голову не приходила. «Что значит «не можешь»?» — воззрилась на него наемница. «Ну-ка давай, доставай его немедленно». «Не могу», — с напором возразил Алонсо. «Подожди, успокойся». Наемник постарался, чтобы его голос звучал как можно более уверенно. «Сейчас я все исправлю, только не нервничай. Где-то же он должен быть». И он вновь принялся сосредоточенно перерывать все свои карманы. «Ты должен был его сохранить!» — напустилась на Алонсо Нед. Спокойно ждать при столь нервирующих обстоятельствах было не в ее характере. «Всего одну ночь! Тебе что, вообще ничего доверить нельзя?» «Немного чего можно доверить», — огрызнулся Алонсо, принимаясь ощупывать себя с головы до ног. «Подумаешь, один раз в жизни какую-то мелочь найти не могу. Такое со всяким может случиться». «Со всяким?» — выпучила глаза Нед. «Ну, извини», — развел руками Алонсо. Похоже, наемник пришел к выводу, что ключа при нем нет, и потому обыскивать самого себя в очередной раз бессмысленно. «Слушай, а давай просто успокоимся и подождем. Найдется этот ключ рано или поздно». Видя, что Нед готова взорваться, я гневно сверкнула на Алонсо глазами и положила руку наемнице на плечо. «Погоди, Нед, давай спокойно подумаем», — предложила я. «Должен же быть выход из такой ситуации. Может быть, имеет смысл сходить к торговцу, у которого мы покупали пояс? Вдруг у него есть запасные ключи?» Я виновато опустила глаза, с опозданием сообразив, что шансы на успех довольно низки. Однако Алонсо мое предложение, кажется, воодушевило. «А что? Давайте действительно попробуем», — подхватил он. «Пойдем к торговцу все вместе». «Да не переживай ты, Нед. Есть еще один вариант. Можно обратиться к профессиональному взломщику. Правда, они обычно требуют 25% от того, что хранится под замком. Даже не знаю, как мы будем решать эту проблему». «Издеваешься?» — прорычала Нед. «Да ладно, ладно», — с трудом сдерживая смех, сдался Алонсо. «Вот он, твой ключ. Куда бы он делся?» И он извлек ключ из самого первого кармана, в котором принялся искать его несколько минут назад. «Ну все, я тебя убью!» Приняв ключ, Нед схватила лежащий на полке кинжал и бросилась на наемника. Тот увернулся, торопливо подскочил к лестнице и помчался вверх по ступенькам. Нед ринулась за ним. Мы с Дэном согнулись пополам от хохота. «Может, рассказать об этом Руперту?» — простонал Дэн, стоя на полусогнутых ногах. «Уверен, ему понравится. Хоть какое-то утешение после вчерашнего фиаско». «Как знаешь, но только без меня», — откликнулась я, утирая слезы смеха. «И когда потом Нед будет тебя убивать, не говори, что я не предупреждала».